Вдруг впереди и несколько вправо отчетливо послышались шуршащие шаги. «Свернул!» — сообразил Андрей. И, дойдя до угла, пошел вправо, в ту сторону, откуда доносились шаги. Так он двигался минут пять, стараясь ступать нешумно и, чтобы сохранять дистанцию, дважды останавливаясь и вслушиваясь, как хрустит песок под ногами идущего впереди. Сверкнула молния, и, о ужас! Андрей увидел впереди статную фигуру в шинели. Он бросился догонять. «Как на станцию пройти?» — крикнул Андрей. «Прямо!» — раздался совсем близко, и, что было совершенной неожиданностью, звонкий девичий голос. «Женщина?» «Кто вы?» — выговорил Андрей, и так как она не ответила, спросил: «Почему ходите ночью?» «А вы почему?» «Нужно, я офицер». «А я старшина». Она зажгла фонарик и осветила Андрея. В правой руке у нее он разглядел пистолет. «Ну и вижу вас», — ахнула она. «Идите вперед». «Куда вперед?» «Я не терплю ночью незнакомых за спиной. Вперед и быстрее», — сказала она повелительно. «Я опаздываю на поезд». Часть 34. Гвардия лейтенант Блинов. На станции находилось несколько эшелонов и всего один пассажирский состав «Минск-Гродно». Неизвестный мог попытаться уехать и с эшелоном, но Андрей решил сначала осмотреть гродненский поезд. К составу уже подавали паровоз. У Кубовой Андрей подставил голову под кран, обмыл гимнастерку, брюки и сапоги и приступил к делу. Света в вагонах не было. На счастье Андрея луна выплыла из-за туч, и можно было разглядеть не только фигуры людей, но и некоторые лица. Почти все полки были заняты, в общем же, пассажиров было немного, спали даже на нижних местах. «В любом случае установите его личность, в любом случае», — твердил сам себе Андрей, проходя по вагону и с лихорадочной поспешностью оглядывая пассажиров. Он начал с хвоста, просмотрев 11 и 10 вагоны, перешел в 9 и чуть не наткнулся на человека в плаще. Тот стоял во втором купе в полоборота к проходу. Отраженный свет луны освещал его. Андрей, не останавливаясь, прошел дальше, успев, однако, заметить скрещенные молоточки на черной железнодорожной фуражке, приподнятый воротник плаща, и даже разглядел крупное мясистое лицо неизвестного. Палки в руках у него уже не было, и по его позе Андрей понял, что он решил расположиться в этом купе на средней свободной полке. «Он!» — радостно било сердце Андрея. «Это он!» «Теперь установить личность. Вагон номер 9». Андрей глянул на часы. До отхода поезда оставалось 11 минут. Комендант станции помещался в небольшом бараке возле блокпоста на путях. Это был пожилой, смуглолицый, с седыми висками и шрамом на щеке капитан. Андрей его уже раза два видел. Теперь он, склоняясь над массивным письменным столом при свете лампы молнии, заносил какие-то сведения из блокнота на огромную в полстола таблицу. Слева на грязном, неопределенного цвета диване, сидя, низко свесив голову и негромко всхрапывая, спал старший лейтенант, судя по красной фуражке, офицер комендатуры. «Товарищ капитан», — приложив руку к пилотке, обратился Андрей, — «разрешите?» «Подождите», — недовольно оборвал комендант, у него что-то не ладилось. Он в волнении листал блокнот и поерзывал на стуле. «Вы можете подождать?» — с раздражением не то спросил, не то приказал он.